дружные все. Просто я не знаю, не хулиганили. У нас не было этого. Нам некогда было вот что-то делать плохое. Мы не делали плохое. У нас и танцы были. А сдвигают в кинотеатре, сдвигают стулья. Вот как раздвигают, у нас были баянист, баян, аккордеон. Крутили пластиночки, это когда вот из кинобудки. Пластинки заводили нам. Мы все танцевали. Мальчики, девочки, развитые дети были. Но были добрые. Мы не знали, что... Вот ребята не знали, как драться можно. Понятия не имели, чтобы где-то кто-то подрался. Ребята не курили. Ребята водку не пили.